для тебя не осталось. Слов и мыслей хороших нет. А я новая, новая ночь превращаю в рассвет. Но снова одна. Я запуталась в глянце. Мы почти иностранцы в нем. Ты хотел уходить и смотреть, как я буду потом бежать за тобой босиком. Сегодня, сегодня, сегодня ты, а завтра я. Запомни, мой сладкий. Все люди как люди, а я суперзвезда. Суперзвезда. Я виновата, все окей, зову подруг, прихожу с утра. Да мне можно все, я же суперзвезда.